Глава 80. Яна. «Да ничего нигде не стягивает». «А мне кажется, это платье стягивает твой живот». Варлам обнимает меня за талию, кладет одну ладонь на живот и как будто пытается что-то почувствовать. Он уже и ухо к моему животу прикладывает. И все уверения, что наш будущий малыш пока что размером с горошину и точно еще не начал петь песни, его не убеждают. «У меня еще нет никакого живота», — говорю я. «А я вчера видел». «Я просто плотно поела, что, кстати, плохо, не хочу растолстеть». «Как это не хочешь? Тебе положено». «Мне положено отрастить живот, а не попу, например». Варлам сжимает названную часть моего организма. «Пусть отрастает», – бурчит он. «Я не против, я очень даже за». «А я против, глупышка». Он чмокает меня в щеку. «Ну что, пойдем к гостям?» Мы уже расписались. В ЗАГСе, когда звучала душещипательная романтическая мелодия, а ведущая произносила торжественные слова, я чуть не разрыдалась. Просто от избытка чувств. Вдруг очень остро осознала, что я такая счастливая. Меня остановило только присутствие фотографа. Как только я увидела вспышку, сразу взяла себя в руки. Наши свадебные фото должны быть безупречными. «Пойдем», — говорю я Варламу. Он убирает руку с моей попы и обнимает меня за плечи. Я бросаю взгляд в зеркало, возле которого он меня поймал. Вроде все хорошо. Прическа в порядке, помада на месте, платье, оно просто нереальное. Я его искала целую неделю, перемерила все, что было во всех салонах нашего города. И, наконец, нашла. И оно в 100 раз лучше, чем те платья, которые я рисовала в детстве. Я тогда не могла себе вообразить, что могут творить дизайнеры. Я в нем не принцесса и не королева. Я в нем просто я. Наполовину зайка, наполовину волчица. Скромная, но дерзкая. Мягкая, но сильная. Застенчивая, но способная на смелые поступки и яркие чувства. Я не знаю, как, но платье все это подчеркивает. Это просто магия. Мы выходим к гостям. Раздаются бурные аплодисменты. К нам бросаются с поздравлениями те, кого не было в ЗАГСе. Это хоть и приятная, но утомительная часть торжества, которое я не захотела отменять, потому что на самом деле я хочу праздника. Грандиозного, яркого, буйного. Такого, который запомнит весь город. И мы с Варламом запомним на всю жизнь. «Ну что?» Уже во второй раз подходит ко мне Юлька. «Когда будешь букет невесты бросать?» «Не знаю, когда ведущий скажет». «Без меня не бросай». «Ни за что, клянусь». «А куда ты собралась-то?» спрашивает Юльку Соня. «Надо отлучиться на минутку». «Что за секреты?» «Один большой лохматый секрет». «Медведь?» Юлька ничего не отвечает, лишь зло сверкает глазами. «Знаю я этот взгляд. Ох, берегись, Михей! Когда Юлька в гневе, она способна голыми руками, с использованием одного лишь маникюра, порвать любого здорового медведя на сотню маленьких медвежат». А сейчас наша счастливая невеста поделится частичкой своего счастья со всеми незамужними девушками. Но повезет только одной. Я обладаю даром предвидения, и я обещаю, та, кто поймает сегодня букет, выйдет замуж в течение года. Наш ведущий тот еще затейник, такой ажиотаж создал. Все девчонки выстроились возле лестницы ресторана, откуда я буду совершать исторический бросок. Я оборачиваюсь, нахожу глазами Юльку. Она стоит слева. Буду целиться туда. «Давай, Янусик, не промахнись. Ты у нас всегда метко попадала в баскетбольное кольцо». Это меня подбадривает Соня. Она ловить букет отказалась. Не хочу, говорит, замуж, чего я там не видела. Ну, не знаю. Я вот собираюсь посмотреть, что там хорошего. И почему-то я уверена, что мне понравится. Как говорит Варлам, ладно, погнали. Я размахиваюсь и бросаю букет за спину. Сразу же разворачиваюсь и, как в замедленной съемке, наблюдаю за баталией. Юлька подпрыгнула вверх и тянет руку к букету. Она уже почти схватила его, потому что мой бросок реально был метким. Но тут в схватку вступает еще одна участница – Ника, двоюродная племянница Варлама. Она толкает Юльку и перехватывает букет. Почти. В последний момент Юлька, сделав еле уловимое движение бедром, обрушивает соперницу на пол, и букет оказывается в ее руках. Все бросаются поднимать и жалеть Нику. Та с ненавистью смотрит на Юльку, а моя любимая подруга гордо шествует с букетом, с видом победительницы. И она это заслужила. Ника повела себя подло. А Юлька в школе занималась самбо и знает, как поступать с подлюками. «Поздравляем!» Мы с Соней обнимаем счастливую обладательницу букета. «За кого замуж пойдешь?» – спрашивает Соня. «За медведя?» «Ни за что! Где тут остальные друзья Варлама? Познакомь-ка меня с ними!» «Прямо интересно, чем ее так обидел Михей? Она же сама милота и предупредительность. Наша свадьба проходит в 200 километрах от города в огромном ресторанно-гостиничном комплексе, который Варлам арендовал полностью. Места тут чудесные. Комплекс расположен на вершине холма, а внизу живописная долина и речка. Вид с балконов и с террасы открывается невероятный. И сейчас, когда уже стемнело и свадьба в самом разгаре, Варлам говорит мне: «Закрой глаза». В первую секунду мне хочется спросить: «Зачем?». Но я смотрю на Варлама, вижу его возбужденно-радостное лицо и ни о чем не спрашиваю, просто зажмуриваюсь. Раз он просит, значит, так надо. «Пойдем». Он берет меня за руку. Мы куда-то идем. Я совершенно спокойна, ступаю легко и уверенно, ведь меня держит сильная рука моего мужа. С ним я хоть на край света пойду, даже с завязанными глазами. Я чувствую дуновение теплого ветерка. Значит, мы вышли на балкон или на террасу. А еще я даже через закрытые веки вижу какое-то свечение, как будто начался пожар. «Все, открывай!» – раздается взволнованный голос Варлама. Я немного медлю. «Можно?» «Да, зайка, смотри!» Я открываю глаза, и из моей груди вырывается восторженный вопль. «Вау! Это невероятно! Нереально! Просто чудо!» Вся долина, раскинувшаяся перед нами, усеяна светящимися воздушными шарами. Они похожи на китайские фонарики, только огромные. Украшенные разноцветными огнями, колыхающиеся на ветру, яркие и нереально красивые. «Это какое-то волшебство!» – повторяю я. И тут в темном небе вспыхивает горящая надпись. «Зайка, я тебя люблю!» «Варлам!» – выдыхаю я. «Ты просто... Ты самый лучший мужчина на свете! Ты даже не представляешь, как я тебя обожаю!» По моим глазам катятся слезы. «Это все гормоны! И Варлам! Мой самый буйный, самый сумасшедший и самый непредсказуемый гормон!»